Если информация патрульного соответствовала действительности, то через пару минут я увижу не только церковь Второго пришествия, где интересно провел время вчера вечером, но и разыгравшуюся перед ней колоритную сцену, а может, и обезумевшего от гнева пастора. В таком случае мне придется принять меры. Какие именно, я не имел ни малейшего представления, но в любом случае я был готов поставить $100, что на эти действия у меня также не окажется прав. Глава 22. Я стоял возле группы эвкалиптов и смотрел вперед и вниз, примерно на 200 ярдов вперед и на 100 футов вниз. Смотрел на то, что напоминало человек 50 пришедших на похороны и не могущих найти кладбище. Очевидно, они представляли собой, как я и предвидел, солидную часть паствы церкви Второго пришествия. Часть эта выглядела как гигантская медуза, опустившаяся на землю и заполнившая стоянку и пространство перед церковью, растекаясь по зеленой траве. Позади нее, на стоянке, сверкали в солнечных лучах более сотни автомобилей, казавшихся металлическими шарами. К ним то и дело подкатывались новые сверкающие шары, откуда выскакивали маленькие фигурки и спешили колышущейся медузе, словно притянутой магнитом. Несколькими ярдами ближе к церкви, на зеленом склоне, лицом к медузе, торчала одинокая золотая фигурка, размахивающая руками. Это был отнюдь не Иона, извергнутый гигантским китом, а всего лишь Фестус Леминг, продолжающий юродствовать. Зрелище было зловещим как для глаза, так и для ума и сердца, что объясняло мое пребывание среди эвкалиптов. За несколько минут до этого я бросил взгляд на собрание, обдумывая, не припарковаться ли и мне на стоянке. Но одного взгляда оказалось достаточно. Я спустился назад по Хемли-Лейн и поехал по Филберт-стрит в сторону от места событий. От Филберт-стрит извилистая дорога, именуемая Крест-Драйв, вела на вершину холма, возвышавшегося над церковью. Отходила от него мили на две и снова возвращалась к Филберт-стрит. Я поднялся на холм, припарковал машину у эвкалиптовой рощи и подошел к краю холма. Церковная стена находилась прямо передо мной, возможно, в сотне ярдов. Вправо от нее находились лемминги со своим вождем. Я не мог слышать слов Фестуса, хотя он явно разглагольствовал, размахивая руками во все стороны. Потом он повернулся и протянул руку к церкви, после чего я, наконец, услышал не слова, а звук, похожий на вздох или стон, издаваемый толпой. Во время краткой задержки у стоянки и с высоты холма я не видел ни одной из девушек. Таким образом, одно из моих дурных предчувствий не оправдалось. Я с ужасом ожидал обнаружить 10 обнаженных красавиц, резвящихся на лужайке. Но если девушки ушли, то почему лемминги не в церкви? Тем более в этот судьбоносный вечер. На травянистом склоне, тянущемся вниз от церковных ступенек, были разбросаны какие-то белые предметы. Прищурившись, я узнал в них 10 плакатов, которые несли девушки. Они все еще были прикреплены к шестам, но валялись на траве. Один из них лежал у края склона, другой — несколькими ярдами выше. Еще полдюжины валялись где попало. Наконец, еще один находился возле цветочного бордюра, а самый последний уже на ступеньках. Леминг снова сделал указывающий жест, и я опять услышал звук толпы. На сей раз это был не вздох и не стон, а нечто более громкое и резкое, вроде лая или рычания. Я отступил к деревьям, прошел сотню футов влево и начал спускаться. Оставив рощу позади, я пригнулся, так как прикрытия больше не было. Далее склон опускался ниже зеленого холмика, на котором располагалась церковь, и этот холмик скрыл бы меня от взглядов леммингов. Однако он находился в 200 футах от деревьев. Я смог преодолеть это расстояние незамеченным. Во всяком случае, не было слышно криков и кровожадных воплей. Когда холмик заслонил от меня леммингов, я выпрямился и побежал к двери у левого заднего угла церкви, сквозь которую я спасся бегством вчера вечером. На этот раз вместо того, чтобы открывать дверь ради выхода из церкви, я взломал ее, чтобы войти туда. При обычных обстоятельствах это бы не имело смысла. Но мне пришлось взломать дверь, так как она была заперта. Я ударил ногой деревянную панель около ручки, замок щелкнул, и дверь открылась внутрь, ударившись обо что-то. Я услышал крики. Даже если бы собравшиеся лемминги обратили внимание на вызванный мною шум, это едва ли настолько бы их встревожило. Я был уверен, что знаю, кто кричал, вернее, все еще продолжал кричать. Пробежав через темную и мрачную комнату, где я беседовал с Фестусом Леммингом, я обогнул винтовую лестницу, возле которой мы стояли, и помчался к проходу, в котором столько раз останавливался вчера вечером. Я подумал, что с тех пор мои показатели скорости значительно улучшились. Но это было моим последним воспоминанием.